Глава 10. Семья госпожи де Виньоль. Следующие несколько дней прошли в тишине и спокойствии, если так можно назвать практически полное отсутствие событий. Сезар намеренно не встречался с госпожой де Виньоль, при расставании намекнув на дела, и не писал ей, будто бы о ней позабыв. Его люди караулили у ее дома, однако пока ничего подозрительного не заметили. Никто не приходил к ней, никто ее не тревожил. И сама она вышла только однажды, чтобы медленно пройтись по улице в сопровождении служанки и купить букетик мелких роз у цветочницы. Стояла чудесная погода, но госпожу де Виньоль не манил люксембургский сад, сбрызнутый янтарным светом, игравшим в ажурной листве деревьев, не притягивала оживленная улица Вожерар, где жили чудесную жизнью крохотные магазинчики. Нет, молодая вдова предпочитала запереться в своем особняке и носа оттуда не казать. Поистине, женское поведение иногда невозможно истолковать. Письма на пороге особняка Анри больше не появлялись. Конечно, ведь почтальонша сидела дома, и эта история понемногу отодвигалась на задний план. Жифар уже считал это чьей-то злой шуткой, полностью ушел в работу и лишь отмахивался от Сезара, едва тот пытался об этом заговорить. Виконт, однако, приказа следить за домом и мастерской Анри своим людям не отменял, и те по-прежнему несли вахту, сменяясь каждые несколько часов. Бертрана похоронили, присутствовали только Сезар, Жифар, Клотильда и Мари. Последняя снова расчувствовалась, рыдала так, что вороны на кладбищенских вязах переставали каркать и удивленно на нее смотрели. Бедняга дворецкий ушел из жизни тихо и загадочно. Хоть одна загадка возникла в его бытии, пускай ему и пришлось заплатить за это жизнью. И по настоянию виконта на могильной плите появилось слово «фиделис» — «верный» латинский. Все вернулось в прежнюю колею. Годар, выговорив Анри за то, что тот скрывал от него историю с письмами и мышьяком, полностью положился на Сезара в вопросе расследования этого дела и уехал на несколько дней из столицы, чтобы в деревне в очередной раз подняться в небо на воздушном шаре, страсть, которая владела им всю его жизнь. Небо было для Годара лучшим другом, и в небе он не боялся ничего, будто рожден был летать, но отчего-то Господь сотворил его человеком, а не птицей. «Если у меня нет крыльев, — говаривал он, — я придумаю что-нибудь другое». Сезар даже немного завидовал ему. Его собственная страсть к загадочному оставалась неудовлетворенной, и он скучал, думая, не подхлестнуть ли события, и все сомневаясь, как. Однако через неделю после последней встречи с госпожой де Виньоль дело сдвинулось с мертвой точки. Произошли сразу два события. Во-первых, возвратился из поездки Амеде Бланшар, тот самый слуга, которого Сезар отослал в Бордо разведать что-либо о семье госпожи де Виньоль. Амеде появился на пороге особняка на рассвете, весь покрытый дорожной пылью, но до чрезвычайности довольный. В прошлом Бланшар служил рассыльным. Сейчас ему едва исполнилось 20, и это был пронырливый, востроглазый молодой человек, обладавший поразительным талантом замечать мелочи и входить в доверие к людям. Его располагающая внешность, рыжие кудряшки и обаяние усыпляли бдительность даже самых отъявленных скептиков, что немало помогало в тех поручениях, что давал ему Сезар. Виконт взял молодого человека к себе на службу после одного весьма-весьма неприятного дела, в котором Амеде оказался поистине незаменим. С тех пор, вот уже 5 лет, Бланшар работал на его светлость и до сих пор ни разу не возвращался без улова, коль скоро его отправляли рыбачить в мутных водах сведений, домыслов и слухов. Сезар, встававший рано, принял Амеде незамедлительно. «Вижу, новости у тебя есть. Садись, рассказывай». «Новости и вправду есть, ваша светлость», — бойко отрапортовал Амеде, присаживаясь на стул в кабинете. «Интересная история, очень интересная». «Ну-ка». Бланшар не любил тянуть кота за хвост. «Девичья фамилия госпожи де Виньоль — де Бонне. Это старинная фамилия, семья де Бонне давно живет неподалеку от Бордо, вернее, жила. Сейчас-то почти никого не осталось», — Амеде почесал в затылке. «Болезнь, революция. Словом, нынче у госпожи де Виньоль никаких родственников нету, и родового владения, увы, тоже. Дом и земли ушли за долги. Похоже, ее отец был не слишком удачлив». «Печально. Однако она владеет в Париже особняком, и что-то у нее в Бордо есть?» «Это все наследство, доставшееся от мужа. Мне удалось узнать, что Флёр де Бонне вышла замуж за шевалье де Виньоля, когда ей едва исполнилось 17, то есть 5 лет назад. О том свидетельствуют записи в книге церковного прихода, где любящие сердца и сочетались браком. Я нашел старую экономку, служившую у Бонне, и разговорил ее. Так вот, она уверяет, что юная мадемуазель ни в какую не хотела выходить за Виньоля. Дескать, он ее на 20 лет старше, и вообще о нем ходили всякие слухи. «Слухи?» — зацепился за это слово Сезар. «О да, бордоские шлюхи до сих пор прекрасно его помнят. В некоторые домики он захаживал и после свадьбы. Он любил быть жестоким, понимаете, о чем я. Ну и, говорят, в местном обществе об этом знали. Бордо — город, хоть и большой, а все равно деревня», — скривился столичный житель Амеде. «Так что слухи ходили. Старший де Боне выдал дочь за шевалье де Виньоля, чтобы избежать долговой ямы. Никакое знатное происхождение бы не спасло. Долгов там накопилось уйма». Сезар задумчиво кивнул. «Что ж, это обычная история. Дочь отдают первому попавшемуся богачу в обмен на погашение долгов семьи. Богач получает прелестную молоденькую девушку, отец невесты — деньги. В сущности, ничем не лучше, чем продажа в рабство». Сезару подобные браки претили, однако он не мог не замечать, что в обществе такое случается сплошь и рядом. Да и поднявший головы средний класс тем грешил. Там все было грубее и жестче, о чувствах девушек мало кто заботился. И зачем? Чтобы выжить, нужно руководствоваться в первую очередь выгодой. Брак — та ступенька, которая помогает подняться выше, если с умом распорядиться рукой невинной дочери. И как, рассчитался Бонне с долгами? Временно — да. Виньоль дал ему за девушку хороший откуп, но деньги быстро закончились. Бонне попросил еще, и зять ему не дал. Нашлись свидетели их публичной ссоры. Родители девушки перестали общаться с супругами де Виньоль. А затем, увы, почти одновременно умерли от простуды. В их доме было чертовски холодно, как говорят. Амедея невольно поежился. Их похоронили, имение ушло за долги, и госпожа де Виньоль осталась в доме мужа. А он весьма и весьма небрежно с ней обходился. Вот как. Да, хотя на людях они изображали любящую пару, кое-кто полагал, что все не так просто. Ведь известно было, что Виньоль не прекратил ходить налево, а знатную даму это обычно смертельно оскорбляет. Большинство предпочитают закрывать на это глаза, если они умны. Тогда это просто гениально. Она вела себя образцово, сидела дома, вышивала, читала и вообще была тиха, как солнечный полдень. Иногда Амеде любил вернуть сравнение покрасивей. Дворецкий Сезара научил мальца читать, и тот не упускал случая блеснуть некоторой образованностью. Выходя в свет, держала мужа под руку и счастливо улыбалась. Черт знает, может, она и вправду его сильно любила. Но девушку выдали замуж против ее воли, как ты говоришь. Да, но женское сердце — загадка. Была у меня знакомая дочка мясника, которую выдали замуж за писаря. Сначала она его хаяла последними словами. Теперь живут душа в душу. 5 детей наплодили. Но у Виньоли не было детей. Нет, не было. Вроде как госпожа де Виньоль и молилась усердно, и к чудотворным источникам ездила, а все никак не удавалось. Так что наследницей состояния после смерти мужа сделалась она. Как он умер? Ну, тут все ясно. Был пьян, он к бутылке прикладывался частенько и сверзился в собственном доме с лестницы, да и сломал себе шею. Вдова тут же его похоронила, оделась в чёрное и уехала в Париж, и с тех пор ее в Бордо не видели. Что сам думаешь? Амеде пожал плечами. «Не знаю, ваша светлость. Кое-кто сказал мне, что она его очень любила и от скорби была сама не своя. Но и то, что он являлся человеком не самого честного поведения, не отрицают. Может, он какой секрет знал или в постели был хорош. Как бы я знал, за что девки так сильно любят, давно женился бы на какой-нибудь красотке». Амеде хихикнул. «Хорошо поработал». Сезар достал из ящика стола туго набитый кошелек и бросил его Бланшару. Тот поймал на лету. «Отдохни, а в 3 сменишь Жанна на посту у дома госпожи де Виньоль». «Так и есть, сменю». Он поклонился и ушел. А Сезар, подождав, пока за верным шпионом закроется дверь, встал и подошел к окну. День стоял ясный и тихий. В такое время Париж особенно хорош, и ощущалось это даже сквозь стекло. Но Викон думал о другом. «Значит, Флёр выдали замуж против ее воли. Что ж, обычная история, к сожалению». Сезар знал об этом не понаслышке. Его родители едва не сотворили то же самое, сосватав за его спиной одну милую девушку из хорошей семьи. И лишь ярость Сезара и его предупреждение, что если они станут настаивать, он навсегда покинет дом, остановили эту затею. Теперь Викон вспоминал об этом с усмешкой. А тогда ему было не до веселья. Договорные браки — дело привычное. Только Флёр, нежная, как ее имя. Флёр по-французски значит «цветок». Не смогла противостоять ни родителям, ни жениху. Или научилась позже. Ведь у некоторых цветов имеются шипы, не так ли? Могла ли она полюбить своего мужа? Конечно, и это явление тоже не из редких. Когда осознаешь, что твоя жизнь отныне навеки прикована к вот этой, другой и незнакомой тебе жизни, поневоле остается два выхода — бунтовать или смириться. Бунтовать — какой же смысл? Все равно сделанного не воротишь, а разводы по-прежнему редки, и для них нужна веская причина. Остается смириться, и временами смирение перерастает в любовь. Женщина смотрит на своего мужа и думает: «Да, налицо не слишком хорош, да, грузин и одышлив, да, любит поесть и выпить, и на девок посматривает, но все равно ведь муж. С ним дальше жить, с ним рожать детей, с ним оставаться до старости. Разве можно пребывать в ненависти долгие годы? На подобное способны лишь натуры пламенные, а госпожа де Виньоль точно не из таких. Если ее муж вряд ли задумывался о чувствах, куда ему, то она могла прийти к выводу, что душевное спокойствие стоит некоторых усилий, и полюбить его, полюбить искренне, надежно, как любят женщины, подобные ей. Вот только почему эта мысль столь логичная и правильная? Она любила его, иначе не могла бы так долго скорбеть. Не нравилось виконту де Моро. Словно чертенок нашептывал ему в ухо: «Хорошо бы она не была так в него влюблена, хорошо бы этот траур ее всего лишь дань приличиям. Зачем это нужно? Кому это нужно?» Сезар полагал, что ему-то уж точно нет, однако беспокойство не оставляло его, и он расхаживал взад-вперед по кабинету, предаваясь размышлениям. Кто или что могло заставить госпожу де Виньоль приносить эти письма Анри? В то, что она пишет их сама, а затем так хладнокровно держится в обществе своей жертвы, Сезару верилось все меньше и меньше. Он пытался убедить себя, что необходимо сохранять ясную голову и не отбрасывать все сомнения сразу же, основываясь лишь на том, что флёр, чего скрывать, понравилось ему. Однако здравый смысл отступал перед интуицией, подсказывающей, что все не так просто, но вина госпожи де Виньоль меньше, чем может показаться. В другое время Сезар спросил бы женщину напрямик. Однако сейчас он всей душою чувствовал, следует соблюдать осторожность. Если госпожа де Виньоль виновна лишь в том, что доставляет почту, хорошо бы знать, кто дергает эту марионетку за ниточки. Он ждал и дождался. К вечеру того же дня произошло второе событие. Амеде прибежал в сумерках, запыхавшийся. «Ваша светлость, у госпожи де Виньоль был посетитель. Жан за ним следит, а я к вам. Она велела готовить карету. Откуда знаешь? Я слышал. Конюх отпирает ворота. Возвращайся обратно», — велел Сезар. «И за каретой следи. И чтобы мне лошадь под седлом подали немедленно». Устраивать гонки экипажей по парижским улицам, конечно, занятие веселое, однако теперь Сезару требовалась скорость, ибо он знал, куда направляется госпожа де Виньоль, и должен был ее опередить. Не прошло и 5 минут, как оседланная лошадь стояла у крыльца особняка. Сезар вскочил в седло и легким галопом, только так и можно было рисковать ездить по людной улице, направился к дому Жифара. Если он прав, а он знал, что не ошибается, госпожа де Виньоль тоже там будет и очень скоро. Виконт оказался у дома Анри достаточно быстро. Окна кухни тепло светились, когда Сезар спешился у ворот, и из тени под раскидистым платаном появился его слуга. «Уведи коня, Франсуа», — велел Виконт, «а затем смотри в оба, я буду в доме». Он постучал в парадную дверь, дождался, пока Мари откроет, и проскользнул внутрь. «Анри, конечно же, не здесь?» — спросил Сезар, закрывая дверь за собою. «Хозяин сказал, что будет в мастерской у ипподрома и вернется поздно. А сейчас я вам ужин подам», — обрадовалась Мари. «Цыпленок есть жареный целиком. А хотите, так и еще одного зажарю?» «Позже, Мари», — покачал головой Виконт. «Сейчас мне нужно, чтобы ты сидела очень тихо и никуда не уходила с кухни. Сделаешь?» «Сделаю, ваша светлость, коли надо». «А Клотильда где? Ушла давно?» Виконт кивнул. «Ну, теперь ступай на кухню, Мари, ступай. Я тебя потом позову». Кухарка ушла. А Сезар занял привычное уже место около окна, откуда просматривалось крыльцо и ведущая к нему дорожка. Он знал, что ждать придется недолго. Сумерки сгущались, накрывая Париж полупрозрачной пеленой, но вечер был ясный, и туман не спешил наползать с сены. Возможно, и вовсе сегодня без него обойдется. По двору бродила тощая курица, одна из подопечных Мари. Ветви деревьев казались на фоне ясного неба черным кружевом, из которого делают испанские вуали. Виконт сидел неподвижно, укрывшись в тени, и самому себе казался каменной горгульей, поджидающей добычу. Окно было чуть приоткрыто, и в тишине, что царило на этой окраинной улочке, Сезар издалека услышал топот копыт и стук колес кареты. Экипаж остановился дальше, не подъезжая к дому. И снова установилась тишина. Сазар ждал, весь напрягшись. Вот скрипнула калитка, и в сумерках, словно соткавшись из них, возникла темная фигура. По походке Сазар сразу же узнал госпожу де Виньоль. Он был рад, что не ошибся. Однако к радости примешивалась странная горечь. Виконт привстал, словно готовящийся к прыжку леопард. Женщина прошла по дорожке так тихо, что казалось, будто призрак сошел на землю и сейчас развеется пылью, туманом. Вот она близко, совсем близко, и белый прямоугольник вспархивает в ее руках, подобно вестовому голубю. Сазар поднялся и распахнул дверь на крыльцо в тот самый момент, как почтальонша положила письмо на ступени и, молниеносно наклонившись, схватил послание. «Добрый вечер, госпожа де Виньоль», — громко произнес виконт, выпрямляясь. «Чудесная нынче погода, не правда ли?»